Христос, кто бы знал Твое имя здесь, на этой планете печальной, пришел, оказался Ты жертвой весь, чтоб знал ближний и дальний. Христос, это имя мне дорого, Христос, это имя мне мило, Христос, Ты не хочешь ни одного оставить, не зная Тебя. Распят на Голгофу Ты взгляд свой брось, постой, посмотри молчаливо, там кровь за Тебя и меня лилась, чтоб мы были счастливы. Христос, это имя мне дорого, Христос, это имя мне мило, Христос, Ты не хочешь ни одного оставить, не зная Тебя. Христос, освети, как всегда Ты нас в любви, чтоб не были пустые, и те, кто услышал в первый раз, прими в объятия святые. Христос, это имя мне дорого, Христос, это имя мне мило, Христос, Ты не хочешь ни одного оставить, не зная Тебя. Христос, это имя мне дорого, Христос, это имя мне мило, Христос, Ты не хочешь ни одного оставить, не зная Тебя. Слава Богу.